Толпа внизу была потрясена и очарована, бешено аплодируя и размахивая лозунгами каждый раз, когда оратор делал паузу. Казалось, что его слова покорили даже слуг и наемников. Окончание речи потонуло в бурных аплодисментах. Хардкастл оглядел возбужденную толпу, слегка улыбнулся и жестом призвал к тишине. Рукоплескания постепенно затихли. «Друзья мои, среди вас находится тот, кто заслужил мое особое внимание. Джошуа Стил, выйди вперед!» После непродолжительной паузы молодой человек, судя по богатому наряду, принадлежащий к аристократическим кругам, пробрался сквозь толпу и встал у нижних ступенек лестницы. Даже Роксана с галереи увидела, что он испуган. Его руки сжались в кулаки, а лицо смертельно побледнело. Хардкастл улыбнулся еще шире. «Стил, я просил тебя выполнить не слишком сложную задачу. Все, что тебе надо было сделать, используя свои связи, узнать, защищен ли все еще Джеймс Адамант магическими силами. Ты говорил, что у него нет такой защиты. Это была ложь, не так ли, Стил?» Молодой человек нервно облизал губы и переступил с ноги на ногу. «Советник, я сделал все, что мог, честное слово. Его старый колдун Маска мертв, и Адамант никем не заменил его». Хардкастл печально покачал головой. «Ты лгал мне, Стил. Ты предал меня». Стил внезапно повернулся и побежал, пробиваясь через толпу. Хардкастл обернулся к Вульфу и кивнул. Колдун нахмурился, сосредоточившись. Стил резко вскрикнул, и толпа в ужасе отхлынула от него, когда молодой человек, корчась, упал на пол. Из его ушей и носа, а затем и из глаз хлынула кровь. Стил схватился руками за лицо, а затем за живот, когда на его тунике проступили кровавые пятна. Кожа на его теле лопалась, и из разрывов выползали сотни маленьких червей с острыми зубами. Один из них разорвал сонную артерию, и поток крови облил ближайших зрителей. Они вопили от ужаса, но не могли отвести глаз от страшного зрелища. Стил извивался еще несколько мгновений, пока не испустил дух, но его тело продолжало содрогаться. Черви по-прежнему прогрызали себе дорогу наружу. Кое-кто из толпы начал затаптывать ужасных тварей, покинувших тело, но скоро стало ясно, что в этом нет необходимости. Черви быстро умирали, покинув тело умершего. Роксана задумчиво посмотрела на Хардкастла, стоявшего к ней спиной, а затем на колдуна Вульфа. Этот урок стоило запомнить. И если она вступит в конфликт с Хардкастлом, то первым делом надо умертвить чародея. Она снова бросила взгляд на зрителей, потерявших дар речи от потрясения. Их праздничное настроение как рукой сняло, но Хардкастл повысил голос, привлекая внимание толпы, и начал говорить. И его ораторское искусство снова сотворило чудо. Всего за несколько секунд толпа была вновь покорена волшебным даром Хардкастла, и зрители опять начали топать ногами и выкрикивать его имя. Они как будто начисто забыли о несчастном, лежащем среди них. А Хардкастл, наполнив умы и сердца гостей весельем, послал их на улицу, проводить компанию в его поддержку. Толпа покинула зал, смеясь и оживленно болтая. Хардкастл кивнул на мертвое тело и холодно приказал: «Пусть кто-нибудь уберет падаль». Он повернулся и покинул галерею в сопровождении Вульфа и Джиллиан. Роксана еще некоторое время смотрела на изувеченного и истекающего кровью Стила Джошуа. Хардкастл, войдя в кабинет, налил себе вина. Речь произвела хорошее впечатление, а этот мелкий подонок Стил получил по заслугам. Наверное, в мире все же есть справедливость. Но едва он опустил свое любимое кресло, как началась суматоха. Кто-то закричал в коридоре, послышался топот. Хардкастл поспешно поднялся, и его взгляд обратился к фамильному мечу, висевшему над камином. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Хардкастл в последний раз брался за оружие, но его никогда не покидало чувство, что меч рано или поздно понадобится. Вполне можно ожидать, что Адамант предпримет ответные действия. Хардкастл яростно зарычал, поставил бокал на стол и вытащил длинный меч из ножен. По-видимому, Адамант понял, что играть по правилам глупо. В политике есть только одно правило – побеждать любыми средствами. Приятно снова почувствовать меч в руках. Хардкастл провел слишком много времени в прокуренных комнатах, требуя от дураков, забывших, кто он такой, денег и помощи. Суматоха снаружи не утихала. Хардкастл усмехнулся. Пусть враги приходят. Он покажет им, на что способен. Советник бросил быстрый взгляд на Джиллиан, которая неуверенно стояла у двери, прикрывая рот ладонью. Не жена, а бесполезная тварь. Все попытки вбить в нее немного разума окончились ничем. Резким жестом он приказал ей отойти от двери. Джиллиан подошла к ближайшему креслу и остановилась за ним. Дверь распахнулась. Появился Вульф, беспорядочно размахивая руками и пытаясь что-то сказать. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Хардкастл. «Что там творится? На нас напали?» «Мои магические чары охраняют нас. Колдовство тут ни при чем. Должно быть нападение наемников». Вульф внезапно замолчал и принюхался. «Вы не чувствуете запах дыма?» Они переглянулись, и им одновременно пришла в голову одна и та же догадка. Хардкастл поспешил в зал, Вульф последовал за ним. Там их взором предстала следующая картина. Роксана с мечом в руке стояла перед двумя наемниками и ухмылялась. Наемники явно боялись ее, но не отступали. Огромный настенный гобелен был объят пламенем. Несколько слуг пытались потушить его, заливая водой. Лицо Хардкастла налилось кровью. «Роксана, что это значит?» «Так, развлечением», — спокойно ответила девушка. «Было весело, пока не вмешались двое дураков. Сейчас с ними разделаюсь и вернусь к вам». «Роксана», — быстро произнес Вульф, прежде чем Хардкастл успел вмешаться и испортить дело. «Пожалуйста, убери меч. Эти люди — слуги твоего нанимателя, советника Хардкастла. Они находятся под его защитой». Роксана фыркнула, но убрала меч в ножны. Наемники с заметным облегчением тоже спрятали оружие. Вульф жестом велел ему идти, и они поспешили выполнить приказание, пока он не передумал. Затем колдун с упреком взглянул на Роксану. «В контракте, который ты подписывала, был особый пункт, требующий, чтобы ты ничего не поджигала, разве что тебя попросят об этом специально». Роксана пожала плечами. «Ты же знаешь, что я не умею читать». «Я прочел тебе контракт вслух». «Все равно, гобелен был некрасивый». «Пусть так, но пока ты работаешь на советника, ты должна выполнять требования контракта. Или твое слово ничего не значит?» Роксана бросила на чародея яростный взгляд, но Вульф не смутился. Он знал множество заклинаний, которые могли остановить ее, но у него появилось тревожное ощущение, что она может опередить его и нанести смертельный удар. Обострять отношения с ней с самого начала было рискованно, но, с другой стороны, необходимо проверить, стоит ли верить ее слову. И если нет, значит, она слишком опасна, и от нее надо избавиться, расправиться с ней на расстоянии. Роксана нахмурилась и прислонилась к стене. «Хорошо. Больше не буду ничего поджигать. У вас, видать, нет чувства юмора». «Конечно, нет», — ответил Вульф. «Мы же политики». «Если вы закончили», — резко обратился к ним Хардкастл, «то будьте добры, пройдите в мой кабинет. Я ожидаю прихода важных гостей и хочу, чтобы вы оба присутствовали при встрече, если у вас есть свободное время». «Конечно», — непринужденно кивнула Роксана. «Ведь вы начальник». Хардкастл сурово взглянул на нее и направился в кабинет. Братья Дэвид уже ожидали его. Хардкастл мысленно пообещал своему растяпе дворецкому медленную и мучительную смерть, учтиво улыбнулся Дэвидом и, передав меч Вульфу, шагнул к ним, чтобы пожать руки. К счастью, у Джиллиан хватило сообразительности предложить Дэвидам вина. Возможно, ситуацию еще удастся исправить, и гости простят его за опоздание. Братьям Дэвид, Маркусу и Дэвиду было лет под 50. Сразу же бросалось в глаза сходство между ними. Оба высокие, стройные, изящные, надменные. Темные волосы делали бесстрастные лица бледными и невыразительными масками. В их непоколебимом самообладании заключалась скрытая угроза. Свои мечи они оставили у парадного входа вместе с телохранителями как знак доверия. Но Хардкастл не был дураком и не верил, что они не вооружены. У Дэвидов много врагов, и они не рисковали понапрасну, даже когда имели дело с предполагаемым союзником. Маркус и Дэвид Дэвиты владели каждым третьим доком в Хейвене, придерживаясь древнего принципа – максимум прибыли при минимуме затрат. Их доки прославились тем, что были самыми плохо оснащенными и опасными для работы в Хейвене. Если братьев это и заботило, то они весьма умело скрывали свое беспокойство. Жизнь в Хейвене ценилась дешево, а рабочие руки еще дешевле. Цены за услуги у девитов были такими низкими, что им не приходилось жаловаться на недостаток клиентов. Но сейчас забастовка докеров, даже несмотря на использование рабочих зомби, лишала их доходов. Мертвецы достаточно дешевы и могли работать не уставая, но они были скверными работниками, нуждались в постоянном присмотре и представляли легкую мишень для боевых подразделений докеров, вооруженных солью и огнем. Консервативный Хейвенский совет поддержал бы девитов в противостоянии с докерами, даже если бы дело дошло до прямого насилия. Реформаторы, в свою очередь, поддерживали гильдию. Поэтому братья перед выборами старались подкупить членов совета. Несчастью для них, они нуждались в хардкастле больше, чем он в них. И дабы заручиться его поддержкой, им придется заплатить изрядную сумму. Вульф откинулся на спинку кресла, незаметно рассматривая гостей. По всем статьям, они были неприятной парой, но ему приходилось работать и с более опасными людьми. Например, сейчас с Хардкастлом. Жестокий негодяй из Адира, вдобавок далеко не такой умный, каким колдун считал себя. Конечно, он тоже делал множество гнусных вещей, но совершал он их по необходимости, поскольку того требовало дело. Хардкастл же творил зло просто потому, что это ему нравилось. Он был одним из тех людей, которые доказывают свою значительность, только унижая остальных. Вульф слегка нахмурился. Такие люди опасны и для себя, и для окружающих. Но в данный момент Хардкастл был человеком, обладающим властью, восходящей звездой.